1623, 11 августа. Что за драгоценности и вещи вроде больших бронзовых чайников, ваз, которые уже третью ночь встают передо мною, причем я даже слышала восклицание «какие вещи?». Нами получено сведение о нахождении ценных вещей около будущего города знания. Почему учитель употребляет односложные слова при резонаторе? Для ритма нужно как настройка инструмента. Правильно замечено, что после наполнения не было тягостного настроения. Это новое завоевание. Мне казалось, что из меня извлекалась эктоплазма. Не эктоплазма, но психическая энергия для Америки. Пусть Радна и Модра поймут, что не письма, но ценность духа посылается. Повторяю новое завоевание. Когда посылка очень велика, тогда ощущается. Усиливать ли мне напряжение, которое я ощущаю, или нет? Лучше спокойно, равнодушно, ибо иначе центры пересекают токи. Почему учитель не отвечал, когда я спрашивала, усиливать ли мне напряжение? Ибо не следует пользоваться проводом во время посылки. Но я очень хорошо слышала другие голоса в это время. Провод общий не перестает действовать, но провод личный может отяготить посылку. Как сурово учитель соблюдает все условия. Ибо сила в равномерности. Также должны понять, что жизнь каждого сотрудника превратилась в сказку. Приготовление к смерти. Правильно ли я понимаю, как очищение элементов? Именно. Очищение элементов нужно при агни-йоге, когда не удаляются от жизни. Это делается при помощи учителя. Это делает учитель, когда он повышает степени сознания. Я слышала сильно сказанное «я не хочу», вызвавшее сотрясение организма. В пространстве постоянно кричит враг. Мне грустно, что я не всегда могу приложить слышанное мною. Почти в таком же положении находимся и мы, когда называется место, где нужна наша помощь. Но, владыка, вы всегда можете проверить в зеркала? Да, после. Главное, нужно как ноты звучать. Это похоже на знаки, которые сами выскакивают при перегревании. Надо подождать, пока пространство зазвучит. Это сознание пространства определяет степень давления. Например, Гельсингфорс зазвучал на свободу религий. Это уже полезно. Итак, для всего можно иметь физический аппарат. Психофизический. Вот почему говорим о необходимости осознания психической энергии. Кроме того, психическая энергия есть перпетуум мобили. Вечный двигатель, латынь. Что сказать о присланных книгах Финч? Можно сказать, что ничего вредного в них нет, и каждое устремление полезно. Нельзя похвалить форму. Как могла говорить сегодня ночью незнакомым мне людям о красоте индивидуального подвига, о красоте индивидуального дерзания, не указывать, что ученикам владыки очень трудно проявлять индивидуальность, ибо приходится повиноваться указам, и выполнение плана требует полного забвения индивидуальных проявлений? Такая поддержка идущих без учителя полезна, ибо мы вовсе не желаем, чтобы все стали нашими учениками. 1624, 15 августа. Можно строителям дать преимущество, если мало приходящих, можно вызвать сотрудника из пространства. Приди, Флавий, приди, Шорака, дом готов. Когда мужество зажгло сердца, когда старое жилище разрушено, тогда говорю, можно. 1625, 18 августа. Нужно принять точное расположение дел, ничто не должно повторяться. Имеет космическое значение Звенигород, имеет значение нашего благовестия Урусвати, город знания, имеет значение нашей земной крепости Учителя дом, имеет значение нашего знака на земле музей, имеет значение нашего посланца школа, имеет значение нашего дара Корона Мунди. Имеет значение утверждение света буддийский центр, имеет значение как летняя улыбка Мориах. Примечание. Мориах – загородная усадьба сотрудников рериховских учреждений в Нью-Йорке. Использовалась в основном для летнего отдыха. Подробнее смотри Зинаида Фоздик, «Мои учителя. Встречи с рерихами. Москва. Сфера. 1998 год». Не перегружайте улыбку, не замените улыбку утомлением. Не слишком мечтайте о космическом городе, когда закладываете башню нашей крепости и утверждаете город нашего благовестия. Так сохраняйте соизмеримость. Поистине намечен город Урусвати и возносится башня учителя. Земля получила дар музея. Школа может стать как тайный знак нашего указа красоты. Утверждает корона Мунди новое явление – ценности. Центр не гремит барабанами, но несет свет. Лето покрывает зеленью восстановление сил. 1626, 21 августа. Скажите Симле, что также электричество гор нужно исследовать. Радуюсь видеть Люмоу здесь, утверждаю его явление как радость, ибо сила духа его будет расти. Лишь по горению духа можно различать. 1627, 23 августа. Люмоу может спросить. Советую молоко. Советую, чтобы по-прежнему был нам предан, ибо поистине никогда не предал нас.